Глава 42. В том, что Поль умеет быть, ну, очень настойчивым, я убедилась в этот же день. Нет, я ж не против двигаться к намеченной цели без заминок и бессмысленной траты времени, однако высказанные Эвет сомнения вызывали смутные подозрения в том, что и в самом деле не стоит мчаться к алхимику так срочно. На паникершу тетушка не тянула никоим образом, да и на улице как-то пасмурно, неуютно. Поежившись, глядя в окно, я пошла собираться в дорогу. Логово Теофиля Рикара прилипало задним двором к мрачному лесу, как поэтично кто-то выразился, у самого синего моря. Какая-то избушка на курьих ножках, насупленно размышляла я, выглядывая в окно крытой кареты, и вообще все тут крайне подозрительно. Здесь было заметно холоднее, к тому же погода окончательно испортилась и начал накрапывать дождь, поэтому транспорт наш подогнали почти к самому крыльцу. Поль выпрыгнул из кареты и подал мне руку. «Ух ты, какая горячая!» — отметила я и, придерживая край капюшона плаща, чтобы его не сдуло порывом ветра, спустилась с приступки. Мой спутник легко вскочил на старое, изрядно трухлявое крыльцо и, толкнув второй рукой дверь, пропустил меня вперед. Хотя в данной ситуации я бы вот вообще не обиделась, если бы шла второй. Дом был старый, темный и мрачный, как лес за его спиной. Об уюте речи не шло даже теоретически. Несмотря на то, что хозяина заранее известили о нашем визите, нас никто не встречал. Я все-таки пропустила напарника вперед. «Теофиль!» — громко позвал Поль, продираясь сквозь да нельзя захламленный коридор. Наверное, эту часть дома привычно было бы назвать именно так. «Теофиль, у тебя гости, ты где?» Я тихонько шагала след в след, боясь наступить куда-нибудь не туда или что-нибудь уронить. Вокруг стояли какие-то пыльные мешки. На грубых полках, приделанных к стенам в полном бардаке, валялись чучела неопознаваемых в полумраке животных, стеклянные сосуды, свисали ветхие тряпки, противно шелестели от малейшего прикосновения дурацкие веники. Все это, как пуховым одеялом, покрывала паутина, заросшая густым слоем пыли. «Мама, можно я пойду отсюда?» — закралась предательская мысль. «Тут же дышать нечем». Поль, как будто почувствовав мою неуверенность, сильнее сжал мою руку. «Ух ты! А я не заметила, что мы до сих пор за ручку идем. Подумала я и решила, что подожду еще с побегом из этой пещеры Мервина Злобного. Хотя нет, так вполне себе мог бы выглядеть и старый гараж, в который веками свозился древний ненужный хлам. Мы наконец-то добрались до относительно широкой комнаты, в которой можно было даже распрямиться, не опасаясь задеть что-либо головой. В одиноком светильнике чадила оплавленная сальная свечка. «А, это ты, везунчик!» Как старое дупло проскрипел наш хозяин, выползая из-за жутко заскрипевшей двери, расположенной на правой стене. «Зала? А где этот бездельник? Камиль!» За спиной Теофиля раздавалось громкое характерное бульканье, и в комнату хлынули миазмы дурно пахнущих испарений. Я, забыв про осторожность, в порыве любопытства вытянула было шею, дабы получше разглядеть открывшуюся картину, но алхимик тут же захлопнул дверь в лабораторию прямо перед моим носом и зачем-то натянул на заметно растерявшую растительность макушку маленькую нелепую замызганную шапочку. «Вот же хрыч плешивый», — подумала я. Но на самом деле персонаж был настолько колоритным, что стоит описать его немного подробнее, чем это лаконичное определение выше. Был он невысокого роста и совершенно невнятной комплекции, вследствие того, что тело его было щедро увешано большим количеством мятой одежды. Какой-то серый балахон, из-под которого выглядывали широкие коричневые штанины. Сверху нечто вроде темно-зеленой рубахи, на ней облезлая меховая жилетка, и довершал этот фееричный прикид, плотно обмотанный вокруг дряблой шеи, заметно растянутый шарфик из грубой шерсти. Ну, может, горло у человека болит. Возраст тоже с трудом поддавался определению. Явно не молод, но и на дряхлого старика вроде не тянет. На смуглом морщинистом лице его застыло желчно-ядовитое выражение. Сдается мне, что даже если этот плотно сжатый рот с тонкими, опущенными углами вниз губами, когда-нибудь и выговорит что-нибудь на вроде «будь здоров», то интонационно это прозвучит исключительно как «чтоб ты сдох». «А это что за пигалица с тобой?» — учтиво просипел Хрыч. «Мы по делу», — ляпнула я. Хрыч перевел взгляд водянистых серых глаз на меня, и я почти пожалела, что мы вообще сюда приперлись. «А ты смешная, тебя съем последней», — читалось на его физиономии. «Ладно тебе ужасу напускать, старый ворчун», — добродушно хохотнул Поль. «Это мадмуазель Таис, и у нее к тебе дело. Так что хватит пугать девушку. Да пошли обсудим». Кажется, он себя чувствовал здесь вполне привычно. Ну, то есть явно не впервой оказался в этом логове. «Идите за мной», — проскрежетал алхимик. «Ну точно, горло болит». И повел нас в еще одно небольшое помещение. В этой комнате было немного светлее и чище, к тому же в ней имелся стол со стульями. В более ярком освещении Теофиль маленько перестал быть похожим на поросшего мхом зловредного колдуна-маразматика. Вон и нос, вроде уже не такой здоровый и крючковатый, и брови не такие лохматые. «Чаю не предлагаю. Некогда мне, понимаешь, чаи гонять. Так что давайте сразу к сути», — ворчаливо заявил он. «Понятно», — подумала я и кратко изложила цель визита. «Мне нужна соляная кислота». «Эва, она как, значит?» Пожевав губами, глубокомысленно изрек старикан. «Ну, кто жертва? Даже спрашивать не буду. А за заказом через неделю приходи». Вот и весь диалог. «Кто приходи? Я приходи!» — в панике думала я, выгребая на выход. «Да чтоб я сюда! Да чтоб хоть ногой! Что значит, кто жертва? Матушки мои, таки кислота же, яд! Это он что, меня в отравительнице зачислил?» — вслух расхохоталась я. «Какая прелесть!» «Ты не бойся, он не такой страшный, как хочет казаться», — рассказывал мне Поль, когда мы, наконец, выбрались из недр этого гигантского хламовника, погрузились в карету и помчали домой. Его просто замучили дурацкими просьбами и заказами. Вот он и сбежал сюда от досужих людей. Неинтересно ему фальшивые приворотные зелья варить. На самом деле Теофиль — страшно талантливый старикан. После пережитого приключения мы опять незаметно перешли на «ты». «А каков добряк, аж прям мечтаю видеться с ним каждый день», — съязвила я. «Мне и впрямь придется тащиться к нему самой?» «Да нет, конечно. Вон кого-нибудь из дворовых мальчишек пошлем». «Слушай, а ты-то его откуда знаешь?» — осенило меня. «Только не ври, что это не так. Сразу было понятно, что ты в этом лабиринте Минотавра уже бывал, да. И везунчиком он тебя назвал». «Хм, вот дотошная», — усмехнулся собеседник. «Бывал, врать не буду. Он мне для нового судна состав один хитрый готовит. Только никому ни слова. Божечки, да и я бы, если даже захотела, не проболталась бы», — тоже хмыкнула я. «Некому. А тетушка, похоже, и без меня знает». Напугалась? Немного помолчав, участливо спросил Поль. «Пуф, вот еще. Не слишком-то на самом деле уверенно фыркнула я. «Ты не думай». Все правильно поняв, продолжил он. «Я не для этого тебя прям сегодня к старику потащил. Просто мне надо торопиться, скоро уезжать. С маркизом мы все-таки договорились. Надо выполнять взятые обязательства, а на завтра я уже согласовал посмотреть несколько необходимых в будущем помещений. Я с тобой», — быстро предложила я. «Ты вон лучше книжку пиши со своим одуванчиком», — рассмеялся он, «а грязь месить я и без тебя прекрасно смогу». «Нет пока такой острой необходимости делать это обоим. Там, когда уж хоть что-то подходящее обнаружится, съездишь и посмотришь». Права была Эвет. К дому подъехали уже практически в полной темноте.